18. Ты почему ушла? Лис с недовольной физиономией сидел перед барной стойкой. Я молча прошла к плите, повернулась к нему спиной. Ты же занял мое место. Ну и что там на полу место есть? Я мог подвинуться, кстати. Я постучала себе по лбу. Совсем спятил? Твоя крыса всю ночь скреблась. Ну, шел бы к себе. Лис подошел сзади, потыкал мне в плечо пальцем. Ты чего такая хмурая? Плакала, что ли? Хочу и плачу. Тебя-то что? Да так. На тебя не похоже. Интеллектуальный разговор, ничего не скажешь. Кофе пили молча. Лис посматривал на меня, но рта не раскрывал. Понимаешь? Я подержала книгу в руках и вдруг поняла, что она и вправду настоящая. Здесь все не настоящее. Все, и дома, где мы живем, и улицы, и еда, и люди, а она настоящая. И как тебе объяснить? Я тоже не настоящий. В настоящей жизни таких красивых не бывает. Может быть, ты робот или ожившая анимешка? Ник тебя создал, а? Идиотка. Согласна. Чикен, идиотка. Ты не мог бы слетать со мной в 15-ю колонию, а? «Опа, как я! А?» — Лис присвистнул. «Что тебе там понадобилось?» «Так, дело важное. А твой герой Бетховен?» «Видишь ли, с тобой можно все что угодно. Я могу утром проснуться в твоей комнате, и меня только погладят по головке, оказывается, а с ним нельзя?» «А тебе хотелось бы проснуться в его комнате?» Я подошла к Лису близко-близко. «Я хочу просыпаться в родном доме. Там, где все мои. Ты слышишь меня, Люк Барлоу?» «Ты сумасшедшая». «Да, конечно, это желание сумасшедшей». «Меня зовут Ван Лей». Мама так назвала. Лей. «Сяо Лей». «А почему отец Барлоу?» Пожал плечами. «Сменил фамилию. Разве у вас так принято?» «Теперь, наверное, все равно». «Захотел — сменил». «А почему Ник зовет тебя Люком?» «Догадайся». Лис повернулся ко мне спиной. «Собирайся. Лететь пора». На мое счастье, лис переоделся в дорогу в темно-серый летный комбинезон, а то в кружевах полетел бы, с него бы сталось. Соображает все же. 15-я колония, это вам не 5-я. Лететь нам разрешили только через час. Мы сидели в салоне стрелы, я рядом с лисом. В прошлый раз он усадил меня сзади, на пассажирское кресло. Сегодня я сподобилась быть посаженной на второе водительское. Лис отметил в компьютере конечную точку. Внутренний аэродром 15-й колонии. Теперь ждал, когда освободится дорога. Помню, в каком-то старом фантастическом фильме летали на разных аппаратах. Вверх, вниз, обгоняя друг друга в полном хаосе. Здесь, конечно, тоже можно вылететь самовольно, рискуя столкнуться с другой стрелой, но, скорее всего, тебя тут же уничтожат. Лишь что-то набирал на панели компьютера. На меня ноль внимания. Я пялилась на свою панель, но трогать ничего не трогала. Лис запретил. Даже по руке стукнул, когда хотел ткнуть пальцем в какую-то цифру. На панели лиса высвечивались разноцветные линии, которые то пересекались, то накладывались друг на друга, то образовывали геометрические фигуры. Мелькали цифры. Что так внимательно рассматривал лис? Непонятно. В летном комбинезоне, в наушниках сосредоточенный, он казался старше, упрямо сжатые губы, четкие, строгие черты лица. Нет, на девчонку он совсем не похож. Я оделась в эту поездку понаряднее. Недавно Кэт подарила мне кофточку, правда, она была чуть-чуть маловата для меня, а цвет мой, или мне так казалось. Во всяком случае, лис присвистнул, когда увидел «Чикен», что бы это значило. Привязалась с утра одна из любимых песенок бабы Марфы. Вообще-то у нее любимых множество. А эта жалобная такая. Помнишь, мамуль, я ее называла про горемычную. Я пока собиралась, все ее напевала. И в стреле разрешение ожидаючи. Раз три ее спела. Хорошо, лис в наушниках не слышит. Наконец, что-то там на панели упорядочилось. Линии перестали мерцать, застыли. Потом погасли. Братец с довольной физиономией откинулся на спинку кресла, повернулся ко мне, сказал лениво. «Сейчас полетим, певица». Милый голос сообщил, что наша трасса рассчитана, и можно лететь. Не вношу полеты. Вверх-вниз, вверх-вниз. Почему нельзя по прямой, а? Лучше бы на общей стреле полетела. Не люблю я 15-ю колонию. Шум и гам, и всяческая суета. И вообще, зачем я полетела с братцем? Хоть бы с Алексом посоветовалась, что делать дальше. В прошлый раз я нашла здоровяка в кафе на 7-м уровне, значит, надо ехать на 7-й. У тебя здесь, случайно, никаких дел не найдется? Еще не хватало, чтобы Лис меня увидел со спецназовцем. Случайно найдется. Здорово. А я-то одного знакомого должна увидеть, поговорить с ним кое о чем. Еще один герой. Ну да, я пользуюсь успехом. Я это заметил. Давай через пару часов здесь встретимся. Шуанг сегодня привезут, не будем задерживаться. Хорошо, я закажу трассу. Угу, я пошла. Давай. Уф, отвязалась. В туалете я достала из сумки куртку-бейсболку, переоделась, бейсболку надвинула на глаза. Чем хороша 15-я? Так тем, что камеры здесь меньше. И не все работают, особенно после войны. Мне еще тогда здоровяк об этом сказал. И местечек здесь разных укромных побольше, чем в других колониях. Я обошла почти все кафешки на 7-м уровне. Около часа проходила, и все без толку. И только в 9-м, наверное, по счету, и не в кафе, а в баре, увидела знакомую физиономию. Сказать, что здоровяк удивился, значит, ничего не сказать. «Это ты, что ли? Сама пришла? Ну и ну, не напугал, значит?» Я сел напротив. «Чего приперлась-то? Письмишко привезла, цена будет другая. Слушай, будь человеком, помоги мне». «Что, бесплатно рисковать?» «Ты же понимаешь. Русский язык. Понимаешь? Я еще тогда заметил, когда заказ сделала. По-русски фразу нечаянно сказала. Ты понял. Я видела». Здоровяк молчал, буравил меня глазенками. «Никакой подставы нет. Правда, правда, ты русский?» Здоровяк промокнул губу салфеткой, встал. «Ну, пойдем, поговорим в другом месте». Почему не здесь? Здесь народу много. Здоровяк привел меня в ресторанчик через квартал, кивнул бармену. Столик за ширмочкой накрыли для двоих. Хочешь поговорить, сделай вид, что обедаешь с приятелем. Компай. Я подняла бокал. Ну? Нет, ты сначала скажи. Ты русский? Какая разница теперь, русский, не русский? Пожалуйста. Ну, русский я. «Был. А зовут как?» «Я Лиза. Знаю, что не Маня. Анатолием Ивановичем зовут. Звали для своих толик. Слушай, Анатолий Иванович, ты не пей только сейчас. Помоги мне». «Ты, девка, сдурела? И что я с тобой разговариваю? Скажи спасибо, службе не сдал». «Не сдал ведь?» «И я тебе не сдала. И про тот наш разговор никому не сказала. Про то, как ты с приятелем надо мной пошутить решил». «Письма больше не повезу». «Не понесу, хочешь сказать?» Анатолий Иванович посмотрел на меня из-под лобья. «Ответь честно. Ты ведь сам передавал Крюгеру письмо. Борщовски, недалеко от колонии». «Это тебе зачем?» «Очень нужно, я тебя не подведу. Никто не узнает, что ты сказал, а мне пригодится». «Сбежать решила». «Точно». «А, дура! Даже не думай. Не сбежать. Просто одного человека скоро из колонии отправлять будут туда, на землю. Уж не сыночка ли господина Барлова? С чего ты взял, изумилась я? Не о Люке речь? Не о нем говоришь? А вот мне сдается, что внешняя тюрьма по нему давно плачет». «Не поняла. Какая тюрьма? Может, ты меня просветишь? Какая тюрьма по мне плачет?» «Лис! Ну, конечно, собственной персоной. Стоит к стеночке, прислонившись, и бармен растерянно из-за ширмы выглядывает». Анатолий Иванович побагровел. «Ну, дура ты, дура и есть. Ты что, его за собой привезла?» «Я с ним сюда прилетела». «Еще раз дура». Толик взглянул на бармена, и тот испарился, как не было. «Так какая тюрьма по мне плачет?» Лис уселся рядом со мной, повертел в руках пустой бокал. «А то ты не знаешь», — здоровяк пришел в себя. «Зря ты от меня, дорогая, бегала. Я тебя предупредить хотел, когда узнал, в какой семейке ты живешь. Не меня тебе опасаться надо». Я посмотрел на Лиса, а тот не отрывал глаз от здоровяка. «И кого я должна опасаться?» «А вот красавчика этого и должна». «Чего смотришь, Люк, или как там тебя? Неправду говорю?» «Правду». Толик даже развеселился. «Мы с ним, Лиска, знакомы не первый год. Это ты в колониях недавно. А сыночек великого Барлоу, абориген, можно сказать. Как первые колонии построили, на наших, кстати, землях, тут ты права, с тех пор он живет здесь с папочкой. А так как я тоже не вчера здесь появился, какие художества этого принца наследного знаю. Еще в те годы, когда я в службе безопасности первых колоний работал, не первым человеком, конечно, но и не последним, он глаза мне мозолил. Тебе поучиться надо, Лизавета, как сбегать? Ловили, конечно, все, к мамке своей рвался, пока все дороги после первого этапа войны не закрылись. Но почему я должна его бояться? А потому что, сама знаешь, за хорошие бирюльки многое можно купить. И появилась, очевидно, у нашего героя идея, как попасть на любимый Тайвань. Кстати, я летал туда. Ничего, не жарко. А так, как на такие дела наши денежки не годятся, нужно было добыть золотишко или камешки. Вот наш Зоро и добывал. Народ сюда не пустой приезжал. Конечно, тогда в основном все драгоценности сдавались в хранилищах в обмен на так называемые виртуальные дензнаки. Ювелирные салоны не разрешали открывать. Вот он в хранилищах и брал. И так ловко. Малолетка малолеткой был, а не поймать, гений. Один работал. На камерах наблюдений пусто, следов нет, и колечек тоже. Но, видно, обломилось ему. В последние годы вроде как молодец отдел отошел, смирился. Только месяц назад услышал я случайно, ну, какие связи остались, что два ювелирных салона почистили в 6-й и 7-й колониях. Об этом, конечно, в новостях молчок. Ну, зачем людей пугать? Ну, ищут. И найдут злодея, а мне искать не надо. Я и тогда знал, случайно подсказочку получил. Почтальон у меня знакомый был. В курсе держал, кто куда письма отправляет, кто на волю пытается выбраться, пути выхода ищет. И что ж ты не сообщил про тебя куда надо? А меня поперли тогда со службы. Думал, что выкинут из колонии. Нет, удалось остаться, не от тебя было. И за что ж тебя поперли? Это не твое дело, — Лис хмыкнул. Ну да, твоим ручонкам должно быть тоже кое-что прилипло. Я слушала с открытым ртом. Плохо, понимаю, шутят они так или говорят серьезно. Эй, подождите, ограбили два салона. Хочешь сказать, что это сделал Лис? То есть Люк? Вот пусть он тебе сам и скажет. Мое дело тебя предупредить, как землячку. Да и девка ты неплохая, жалко тебя. Ее возьмут, и ты пострадаешь. Здоровяк промокнул губы салфеткой и стал. Здесь не светись больше. Это он мне. Сам найду.